Тебе не понравилось то, что сделали со священником? Я удивилась, так как знала, что священник ему еще ненавистней фашистов. Он меня разочаровал, печально сказал Пабло. Кругом так громко пели, что нам приходилось почти кричать, иначе не слышно было. Как так? Он плохо умер, сказал Пабло. Проявил мало достоинства. «Какое ж тут могло быть достоинство, когда на него набросилась толпа?» — сказала я. «А до того он, по-моему, держался с большим достоинством. Большего достоинства и требовать нельзя». «Да», — сказал Пабло, — «но в последнюю минуту он струсил». «Еще бы не струсить», — сказала я. «Ты видел, что они с ним сделали?» «Я не слепой», — сказал Пабло, — «но я считаю, что он умер плохо». «На его месте каждый умер бы плохо», — сказала я ему. «Чего тебе еще нужно за твои деньги? Если хочешь знать, все, что там творилось в ратуше, просто гнусность». «Да», — сказал Пабло, — «порядку было мало. Но ведь это священник, он должен был показать пример». «Я думала, ты не любишь священников». «Да», — сказал Пабло и отрезал себе еще хлеба. «Но ведь это испанский священник. Испанский священник должен умирать как следует». «По-моему, он совсем неплохо умер», — сказала я ему. «Ведь что творилось?» «Нет, нет», — сказал Пабло. «Он меня совсем разочаровал. Целый день я ждал смерти священника. Я решил, что он последним пройдет сквозь строй. Просто дождаться этого не мог. Думал, вот будет зрелище. Я еще никогда не видел, как умирает священник». «Успеешь еще», — язвительно сказала я. «Ведь сегодня только начало». «Нет», — сказал Пабло, — «он меня разочаровал». «Вот как», — сказала я, — «чего доброго ты и в Бога верить перестанешь». «Не понимаешь ты, Пилар», — сказал он, — «ведь это же испанский священник». «Что за народ испанцы», — сказала я ему. «И верно, англичанин, что за гордый народ, правда? Что за народ?» «Нам надо идти», — сказал Роберт Джордан. Он взглянул на солнце. «Скоро полдень». «Да», — сказала Пилар, — «сейчас пойдем. Вот только докончу про Пабло. В тот вечер он мне сказал: Пилар, сегодня у нас с тобой ничего не будет». «Ладно», — сказала я, — «очень рада. Я думаю, это было бы нехорошо в день, когда убили столько народу». «Еще бы», — ответила я ему, — «подумаешь, какой праведник. Я не зря столько лет жила с матадорами. Знаю, какие они бывают после кориды». «Это верно, Пилар?» — спросил он. «А когда я тебе лгала?» — сказала я ему. «В самом деле, Пилар, я сегодня никуда не гожусь. Ты на меня не в обиде?» «Нет, мужчина», — сказала я ему, — «но каждый день ты людей не убивай». И он спал всю ночь как младенец, пока я его не разбудила на рассвете. А я так и не могла уснуть, и в конце концов поднялась и села у окна, откуда видна была площадь в лунном свете, та самая, где днем стояли шеренги, и деревья на краю площади, блестевшие в лунном свете, и черные тени, которые от них падали, и скамейки, тоже облитые лунным светом, и поблескивавшие осколки бутылок, а дальше обрыв, откуда всех сбросили, и за ним... пустота. Кругом было тихо, только в фонтане плескалась вода. Я сидела и думала, как же скверно мы начинаем. Окно было раскрыто, и со стороны фонды мне вдруг послышался женский плач. Я вышла на балкон, босыми ногами ступая по железу. Фасады домов вокруг площади были освещены луной, а плач доносился с балкона дона Гильярма. Это его жена стояла там на коленях и плакала. Тогда я вернулась в комнату и снова села у окна. И мне не хотелось ни о чем думать, потому что это был самый плохой день в моей жизни, если не считать еще одного дня. «А когда был этот другой день?» — спросила Мария. «Три дня спустя, когда город взяли фашисты». «Про это не говори», — сказала Мария. «Я не хочу слушать. Довольно. И так слишком много». «Я ведь говорила, что тебе не надо этого слушать», — сказала Пилар. «Видишь, я не хотела, чтобы ты слушала.